81. Урусвати права, утверждая любовь к движению. Нельзя без любви понять необходимость движения. Можно слушать поучения о законе мирового движения, можно понимать, что малейшая приостановка движения нарушила бы все мироздание, но невозможно применить к жизни своей начало движения без любви. Не сутолока базара такое движение. Не суета на площади, но нерв творческой жизни, который движет сознание к совершенствованию. Ленивец не поймет, о каком движении мы говорим. Он прилежит к бездействию и предпочитает, чтобы космическое движение катило его, как мертвенную песчинку. Правда, мы все меньше песчинок в беспредельности, но каждое движение нашего сознания уже будет великим сотрудничеством. Нелегко внушить людям любовь к движению, но пусть помнят, что мы работаем, проявляя движение мироздания. Урусвати права, настаивая на единении. Мы называем единение целительным настоем. Оно является гармонией движения, но нельзя приказать единение. Никаким насилием нельзя создать творческого единения. Люди смотрят на совет о единении, как на оковы. Люди предпочитают быть раздавленными, лишь бы не сделать усилия к сотрудничеству. Мы не устанем говорить о единении и не устанем сострадать с неразумными, готовящимся к собственному разрушению. Но неужели не ясно сказанное? Неужели только на горьких последствиях учится человечество? От нас пусть идет совет о движении и единении. Наша обитель держится на этих началах.